Страница 461. Постановка вопроса Черчилля не зависела, однако, от каких-либо конкретных позиций на переговорах. 1 июля 1953 года он отверг теорию, будто бы политика Кремля остается всегда неизменной, а Советский Союз каким-то образом является первым на свете обществом, не подвергающимся коренным переменам в ходе исторического процесса. По словам Черчилля, дилемма для Запада заключается в сочетании нежелания признать существование орбиты советских сателлитов и моральной неготовности пойти на риск войны, чтобы изменить эту ситуацию. Единственный выход – разведка боем, которая определила бы намерения, проистекающие из новой советской реальности. Он писал Эйзенхауэру. «Я не более чем в Фултоне или в 1945 году настроен на то, чтобы меня одурачили русские. Однако я полагаю, что имеют место изменения во всемирном соотношении сил, в основном вследствие американских действий и перевооружения, но также и вследствие кризиса коммунистической философии, что оправдывает хладнокровное изучение фактов свободными нациями, остающимися едиными и сильными». Кавычки закрыты. Смотри переписка между Черчиллем и Эйзенхауэром, страница 83. Черчилль надеялся на то, что 10 лет смягчения обстановки плюс плоды научного творчества создадут новый мир. Он более не предлагал глобальное урегулирование, но провозглашал политику, которая позднее станет называться разрядкой. Черчилль признал: «Затруднения, связанные с проведением политики сдерживания в ее первоначальном варианте, заключались в том, что независимо от глубины и точности анализа, эта политика пропагандировала выдержку как самоцель вплоть до того самого дня, когда где-то в отдаленном будущем советская система трансформирует сама себя. Сдерживание несет в себе весьма впечатляющие цели, но мало предлагает в смысле выдержки на пути к ее достижению. Альтернативным ему является немедленное всеобъемлющее урегулирование, которое представляет собой более легкий путь к менее заманчивой цели, а также несет в себе риск возникновения трений внутри Атлантического Союза и прекращения интеграции Германии с Западом. Непомерная цена за любое мысленное «quid pro quo», если этого не запросят сами германские руководители. Черчилль предлагал то, что являлось срединным вариантом. Мирное сосуществование, позволявшее времени делать свое дело при наличии менее жесткой долгосрочной советской политики. Страница 462. Психологическая нагрузка эпохи конфронтации в отсутствии конкретного повода сказалась в изменении отношения со стороны Джорджа Кеннона, понимая, что его первоначальная трактовка Советского Союза – превращается в рациональное оправдание бесконечной военной конфронтации, он разработал концепцию всеобщего урегулирования, весьма сходную с той, какую, по-видимому, Черчилль имел в виду в 1944-1945 годах. Основной целью так называемой схемы разделения Кенноном ставился вывод советских войск из центра Европы. Ради этого Кеннон готов был заплатить сопоставимым выводом американских вооруженных сил из Германии. Страстно утверждая, будто Германия окажется в состоянии защитить себя обычным оружием, как это всегда имело место, особенно коль скоро советским войскам придется проходить через Восточную Европу, пока они не достигнут германских границ, Кеннон отвергал чрезмерное упование на применение ядерной стратегии. Он поддержал предложение польского министра иностранных дел Адама Рапацкого о создании безъядерной зоны в Центральной Европе, которая включала бы в себя Германию, Польшу и Чехословакию. Смотри Кеннон Джордж. Еще раз о свободе от обязательств. Foreign Affairs, 1959 год, номер 2, том 5, январь, страницы 187 и 210, Смотри также точку зрения Ачисона в его статье «Иллюзия свободы от обязательств», номер 36, апрель 1958 года, страница 371-382. Трудности, которые несли с собой схемы Кеннана и план Рапацкого, были теми же, что возникли бы при осуществлении на практике положений так называемой «мирной ноты» Сталина. Германская интеграция с Западом обменивалась на вывод советских войск из Восточной Германии и частично из Восточной Европы, что в отсутствии гарантий против советской интервенции для защиты коммунистических режимов привело бы к двойному кризису. Одному в Восточной Европе и другому связанному с нахождением для Германии ответственной национальной роли, которую, как выяснилось, точно определить оказалось невозможно, начиная с 1871 года. Смотри там же. В свете расхожих представлений того времени концепция Рапацкого, Кеннана, в рамках которой увод американских войск на расстояние 3000 миль был эквивалентен отводу советских войск на расстоянии нескольких сотен миль, несла в себе еще и риск придания дополнительных выгод той категории вооружений, по которой, как тогда полагали, налицо было советское преобладание. Ядерное же оружие клеймилось и осуждалось, ибо оно как минимум делало агрессию непредсказуемой для ее инициаторов. Точно так же в те времена рассуждал и я. Смотри, Генри Киссинджер. «Ракеты и Западный Союз». Там же страница 383-400. Черчилль, как и множество раз до этого, оказался провидцем, пусть даже на данный момент он не мог предложить адекватного решения. Общественность демократических стран не могла до бесконечности жить в обстановке конфронтации, если правительство не продемонстрирует ей, что испробовало все альтернативы конфликту. И если демократические страны не в состоянии были разработать конкретные программы ослабления напряженности с Советами, то их общественность и их правительство могли перейти в восторг от мирных инициатив, в которых им виделись бы давно ожидаемая трансформация советского общества, а на самом деле в основе этого мирного наступления не лежало бы ничего более существенного, чем перемена тональности советских заявлений. Страница 463. И если демократические страны не хотели отныне колебаться между крайностями непреклонности и умиротворения, то им следовало вести свою дипломатическую деятельность в весьма узких рамках. Балансируя между бесконечной конфронтацией, которая становилась все более угнетающей по мере накопления ядерных запасов обеими сторонами, и такого рода дипломатии, которая убаюкивала восприятие народами холодной войны, не улучшая ситуации. Но демократические страны на деле находились в выгодном положении, чтобы действовать в этих узких рамках, поскольку их сфера влияния была намного сильнее советской, и поскольку экономический и социальный разрыв между сверхдержавами со временем мог только расширяться и углубляться. История, казалось, была на их стороне при условии, что они смогут совместить воображение и дисциплину. Таким, по крайней мере, существовало рациональное обоснование политики разрядки, которую позднее стал проводить Никсон. Смотри главу 28. По существу эта политика явилась воспроизведением намеков Черчилля в письме Эйзенхауэра от 1 июля 1953 года, где он говорил, что 10 лет смягчения обстановки плюс плоды научного творчества послужат созданию лучшего мира. Наряду с Аденауэром Джон Фостер Даллес принадлежал к тем западным государственным деятелям, которые самым настоятельным образом возражали против риска утерять достигнутое с таким трудом единство Запада в обмен на неопределенные по характеру и исходу переговоры. Оценка Даллесом опасности и предложения Сталина и более поздних соображений сторонников теории разъединения была по существу правильной. Но она в определенном смысле страдала психологической уязвимостью, ибо Даллес утверждал, будто наилучшим способом сохранить западное единство является полный отказ от переговоров, как об этом свидетельствует предупреждение составителю речей Белого дома, сделанное в апреле 1953 года. В кавычки. Существует настоящая опасность даже в том, если мы только для виду пойдем навстречу советским инициативам. Ведь совершенно очевидно, что их вынуждает на это только давление извне, и я не знаю лучшего для нас образа действий, чем наращивать это давление прямо сейчас. Кавычки «закрытие» приводится в книге «Хьюз Эммет Джон. Испытание властью. Политические мемуары времен Эйзенхауэра». Нью-Йорк, 1963 год, страница 109. Подобными заявлениями Даллес заводил политику сдерживания в тупик. Демократическому обществу требовалась какая-то цель, оправдывающая холодную войну, а не просто призыв к терпению и выдержке. Хотя политическая программа, лежащая на столе, была несовместима с интересами демократии, нужно было разработать альтернативную политическую концепцию мирной эволюции Центральной Европы. Какую-то программу, которая бы делала упор на сохранение Германии в рамках западных институтов и одновременно предусматривала бы меры по ослаблению напряженности вдоль разделительной линии в Европе. Даллес предпочитал не обращать внимания на наличие подобной необходимости и замораживать переговоры министров иностранных дел, остававшихся на знакомых позициях, с тем, чтобы выиграть время для консолидации Атлантического союза и перевооружения Германии. Для Даллеса подобная политика исключала разлад между союзниками. Для растерянного постсталинского руководства этим снималась необходимость напряжения при принятии болезненных решений. Но как только советские руководители осознали, что демократические страны не будут оказывать нажим на центральноевропейские вопросы, то начали стремиться к необходимой для них передышке в отношениях с Западом посредством сосредоточения усилий на том, что Эйзенхауэр и Даллес назвали испытанием доброй воли на Корее, Индокитании и государственном договоре с Австрией. Страница 464. Но соглашения эти не стали пригласительным билетом на переговоры по Европе, как того хотел Черчилль в 1953 году. Увы, они обернулись их суррогатом. В январе 1954 года встреча министров иностранных дел по германскому вопросу быстро зашла в тупик. Даллес и Молотов по существу пришли к одному и тому же выводу. Никто из них не хотел обращаться к методам подвижной дипломатии. Каждый предпочитал консолидацию своей собственной сферы влияния посредством более рискованной внешней политики. Однако позиции обеих сторон были далеко не симметричными. Пауза играла на руку непосредственно тактическим и внутриполитическим целям Москвы, но одновременно срабатывала в пользу американской долгосрочной стратегии, даже если все без исключения американские руководители этого не осознавали в полной мере. Поскольку Соединенные Штаты и их союзники не могли не выиграть гонку вооружений, а их сфера влияния обладала большим экономическим потенциалом, правильно воспринимаемые долгосрочные цели Советского Союза, по существу, предопределяли необходимость подлинного ослабления напряженности и реалистического урегулирования центральноевропейских проблем. Молотов избегал уступок, которые, какими бы болезненными они ни были, возможно, помогли бы Советскому Союзу избежать стратегического перенапряжения и спасли бы его в конечном счете от краха. Даллес исключал гибкий подход, за что пришлось заплатить ненужными внутриполитическими осложнениями и уязвимостью применительно к советским мирным инициативам поверхностного характера, но что в итоге заложило основу конечной стратегической победы Америки. Даллес использовал передышку, чтобы добиваться интеграции Германии внутри НАТО. Проблема введения Федеративной Республики в военную структуру Запада была весьма щекотливой. Французы не слишком-то жаждали видеть полностью перевооруженную Германию и не хотели жертвовать своей национальной обороноспособностью ради интегрированной оборонной системы Запада, включающей в себя Германию. Ибо это означало доверить обеспечение обороны своей страны в какой-то мере тем, кто десятилетия назад разорял Францию и этим ограничил ее возможности вести колониальные войны. Вот почему планы создания Европейского оборонительного сообщества натолкнулись на сопротивление Франции. Тогда Даллес и Антони Иден обратились к иной альтернативе – включению Федеративной Республики Германии в НАТО. Париж уступил давлению, однако настоял на том, чтобы британские войска на постоянной основе были размещены на германской земле. И когда Иден согласился на это предложение, Франция получила конкретную военную гарантию, в которой ей после Первой мировой войны столь настойчиво отказывали англичане. Поэтому британские, французские и американские войска размещались в Германии как союзники Федеративной Республики. То, что началось как сталинская инициатива покончить с разделением Германии, что какое-то время опосредованно поддерживал Черчилль, кончилось подтверждением раздела Европы. По иронии судьбы, Черчилль, защитник и пропагандист сфер влияния, в конце концов стремился смягчить последствия их возникновения и, возможно, уничтожить их вообще. В то время как Даллес, государственный секретарь в правительстве страны, всегда в принципе отвергавший сферы влияния как таковые, оказался главным проводником политики, заморозившей их существование. Страница 465. Америка, убедившись в наличии солидарности внутри собственной сферы влияния, решила, что теперь с русскими говорить безопасно. Но дело обстояло так, что по мере консолидации американского и советского блоков в Европе говорить постепенно становилось не о чем. Обе стороны чувствовали себя в значительной степени свободно в отношении согласия на проведение встречи на высшем уровне не потому, что хотели покончить с так называемой «холодной войной», а как раз именно потому, что на такой встрече не были бы затронуты какие бы то ни было вопросы фундаментального характера. Черчилль ушел в отставку и на покой. Федеративная республика была введена в НАТО, а Советский Союз решил, что сохранить собственную сферу влияния в Восточной Европе гораздо важнее, чем попытаться выманить Федеративную республику из объятий Запада. И потому Женевское совещание на высшем уровне, состоявшееся в июле 1955 года, оказалось бледной копией первоначально предложенного Черчиллем. Вместо того, чтобы подвергнуть рассмотрению причины напряженности, руководители, приехавшие на эту встречу, даже не упоминали проблемы, породившие холодную войну. Повестка дня охватывала широчайший диапазон тем, начиная от попыток каждой из сторон заработать пропагандистские очки и кончая стремлением разрешить проблемы отношений между Востоком и Западом при помощи психологического подхода на любительском уровне. Предложение Эйзенхауэра о введении политики так называемого «открытого неба», то есть право воздушной разведки территории друг друга, не несло в себе никакого риска, ибо принятие его не открыло бы Советам ничего такого, что было бы им неизвестно из разведывательных данных и открытых источников информации, зато сняло бы покров тайных загадок Советской империи для американской разведки. Я знаю из первых рук, что принадлежавшие к окружению Эйзенхауэра авторы этого предложения, работавшие в основном под руководством Нельсона Рокфеллера, бывшего в то время советником президента, были бы весьма удивлены, если бы оно было принято. Да и отказ от него Хрущева не нес в себе никаких негативных последствий для Советского Союза. Вопрос о будущем Центральной Европы был спущен на уровень министров иностранных дел при отсутствии согласованных руководящих указаний. Главным результатом встречи была демонстрация психологической необходимости передышки для демократических стран после десятилетия конфронтации.